В командно-диспетчерском посту торгово-административной станции «Катанга» царило оживление. Вызов дежурного выдернул нового главу станции из постели, и мрачно настроенный господин Мицкевич собрался уже было разъяснять младшему персоналу, в каких случаях можно, а в каких нельзя его беспокоить. Но заготовленные фразы так и не сорвались с языка. Он сам увидел причину. «Да, давненько к нам никто извне не залетал», — протянул Мицкевич с прищуром, глядя на проекционный экран, где отображалась точка входа незнакомца из прыжка и его дальнейшая траектория. «Связаться с ним пробовали?» «Нет, господин управляющий», — быстро ответил дежурный. «Следуем вашей инструкции на подобные случаи. Они сами уже не первый раз шлют нам запросы, но мы не отвечаем». «Чего хотят?» «Называются Ильей Чеховым и Олегом Звонаревым. Заявляют, что жили у нас на станции и улетели по делам полгода назад. Утверждают, что у них проблемы с кораблем в части швартовки. Просят помочь буксирам и организовать стыковку в аварийном режиме. Хотят что-то продать на нашем аукционе, а потом собираются лететь дальше. Куда не говорят». «Да, 6 месяцев по нынешним временам срок большой. Я уж и забывать начал, что тут аукционы проводили когда-то», — злорадно усмехнулся Мицкевич. «Вызывай Бурова и Седова с Ярым. Решать будем, что с этим делать». Бурый явился буквально минут через 5. «Чего у тебя тут?» — нездороваясь, бросил он, едва взглянув на Мицкевича. Управляющий с трудом сдержал приступ гнева, но решил, что сейчас не время ввязываться в перепалку с этим быдлом, и небрежно махнул рукой в сторону экрана. «Гости прибыли! Дежурный, доложите командиру гарнизона подробности!» Бурый вполуха слушал доклад и кивнул. «Я их помню. Бывшие вояки имперцы на драном списанном транспорте. Взять с них нечего, разве что нарыли что-то там, где проторчали последние месяцы. Сейчас у них другой корабль, Бурый. Это не малый войсковой транспорт, а какой-то обломок непонятно чего. Сами они не поясняют, но, похоже, они действительно что-то нашли. Раз собираются лететь дальше, значит, топливо у них есть. А ты сам знаешь, как оно в последние месяцы взлетело в цене. Поэтому никто почти и не летает через гипер. А эти вот прибыли и дальше собираются». Подошли Седой и Ярый, как всегда, вместе. Эти разделялись только когда ходили по девкам, да и то не каждый раз. Бурый в двух словах вел их в курс дела. Седой после революции стал начальником охраны порядка на станции, а Ярый отвечал за экономику. Это если называть приличным словом поборы с жителей и торговцев. «Я тоже их знаю», — тут же сказал Седой. «Нам они тут не нужны, а вот кораблик и груз стоит прибрать. Кто-нибудь помнит, были ли у них на станции друзья?» «Не так, чтоб сразу и друзья, это вряд ли. Они же имперцы. Эти всегда особняком держатся. Считают нас вторым сортом», — поморщившись, ответил Ярый. «Давайте в базе глянем. Там есть архив переписки по внутристанционной сети. Если каналы шифровались, то содержание, конечно, не вскроем. Но адреса тех, с кем общались, можем найти. Дежурный, выполни поиск по базе». «Помимо чисто деловой переписки и таких же переговоров, в сети есть только общение Звонарева с Хельгой Герц», — через минуту ответил дежурный. «Ничего особенного, легкий треп, даже не всегда зашифрованный». «То, что нужно. Тащите ее сюда. Седой, твои люди справятся или помочь?» — с усмешкой спросил Бурый. Седой коротко глянул на начальника гарнизона, молча достал коммуникатор и отдал соответствующее распоряжение. Хельга Герц, доставленная в командный пост 2 мордоворотами из охраны порядка, выглядела встревоженной и испуганной. «Ничего, такая тетка», — подумал Бурый. «Понятно, почему этот Звонарев с ней беседовал». «Господин начальник гарнизона», — играя на Хельгу, официальным тоном обратился Мицкевич к Бурому. «Объясните задержанной, что от нее требуется». «Девочка», — Бурый плотоядно усмехнулся, отчего у Хельги по позвоночнику побежал холодок. «Ничего сложного мы от тебя не хотим. Но если только ты сама не захочешь усложнить себе жизнь. Сейчас дежурный установит связь с приближающимся к станции кораблем. Там твои знакомые, Олег Звонарев и Илья Чехов. Ты им улыбнешься, поприветствуешь. Только естественно, разумеется. Вы давно не виделись, то да сё. В общем, сама понимаешь. Скажешь, что работаешь теперь в диспетчерской службе. Нужно, чтобы они не дергались и спокойно пришвартовались к станции. А то у них там ведь пушки, а нам тут космическая война не нужна. Наелись мы уже по самой не могу. Кто их знает, как они к нашей революции отнесутся. А так мы им на станции в спокойной обстановке все сами и расскажем. Без нервов и ненужных проблем. Не бойся, ничего плохого мы им не сделаем. Продадут свой товар, но не с аукциона, как хотели, а нам напрямую. Но тут уж ничего не поделаешь, времена теперь другие. А дальше пусть тут остаются или катятся куда хотят». Хельгу никто и никогда не держал за дурочку. И, глядя на Бурова и остальных представителей новой революционной власти, она прекрасно понимала, к чему идет дело. Но именно потому, что мозг у нее работал должным образом, она тут же закивала и разыграла некоторое облегчение по поводу того, что причина ее задержания наконец-то разъяснилась, и ничего страшного ни ей, ни ее знакомым, как оказалось, не грозит. После сеанса связи с прибывшим в систему кораблем Мицкевич посмотрел на Хельгу и удовлетворенно кивнул. «Неплохо, госпожа Герц, неплохо. Вы оказали станции большую услугу. Думаю, теперь вы можете идти. Дальше мы справимся без вашей помощи», — покровительственно произнес управляющий и отвернулся, потеряв к Хельге интерес. Проследив взглядом за вышедшей из командно-диспетчерского поста девушкой, Бурый достал коммуникатор и негромко бросил в него: «Придержите ее, она еще может пригодиться». Он больше ничего не уточнил, но подчиненные Бурова неплохо знали своего начальника и отлично понимали, для каких целей они придерживают очередную симпатичную жительницу станции. «Бурый, твои люди справятся или помочь?» — вернул седой шпильку Бурому, кивая на экран, где буксир уже аккуратно подводил к причальной стенке корабль совершенно невозможных очертаний, выглядевший так, будто какой-то космический великан откусил от него две трети, слегка пожевал и выплюнул остаток ввиду мерзких вкусовых качеств. Бурый скривился. Он недолюбливал Седого еще до революции. Но вожди на индейцы 3 имели на его счет свое мнение. И теперь начальнику гарнизона станции приходилось терпеть и Седого, и Ярова, и этого бессмысленного фраера Мицкевича. «Седой, я не буду против, если ты пойдешь со мной», — глядя прямо в глаза своему негласному оппоненту, произнес начальник гарнизона. «Ты не бойся. Мы возьмем с собой боевую платформу с роторным пулеметом. Она таких бывших солдатиков на завтрак пачками кушает». Фактически это был вызов, и по всем понятиям, плавно перетекающим из криминальной среды в революционную элиту, отказаться от потери лица Седой не мог. Как бы глупо ни выглядела идея идти на захват прилетевшего корабля в составе отряда бойцов, лично двум руководителям силовых структур станции. Но сказанное слово обратно не затолкаешь. Седой обругал про себя Бурова, но вслух ничего не ответил, лишь бросив в коммуникатор: «Красный, бери ежа, и чтоб через 5 минут были здесь в боевых скафандрах и с оружием. И мою экипировку тащите. Пойдем с людьми Бурова купца потрошить в интересах революции». Стыковка прошла штатно, если, конечно, можно считать нормальным шлюзование с использованием аварийного рукава. После выравнивания давления в тамбуре дежурный по команде Бурова открыл люк со стороны станции, и 6 бойцов гарнизона в пехотной броне осторожно вошли в переход, ведущий к люку шлюзовой системы нежданного гостя. «Сразу, как откроют люк, гасим там всех и берем контроль над командным постом», — отдал приказ Бурый, считая, что этого изощренного тактического приема должно хватить для успеха дела. Люк открылся. Первые секунды все шло как нельзя лучше. Видеопоток с нашлемных камер солдат группы захвата транслировался на проекционные забрала шлемов руководителей отряда. Встречавшие людей со станции члены экипажа корабля оказались в скафандрах, но Бурый не слишком удивился. Все-таки стыковка шла в аварийном режиме, мало ли, решили перестраховаться. Группа захвата не церемонилась, строго выполняя приказ. Хлопнули выстрелы, и в забралах шлемов встречавших образовались аккуратные дырочки сантиметрового диаметра. Что-то не понравилось Бурому, но сразу он не успел сообразить, что именно. А потом весь высокоинтеллектуальный сценарий атаки вдруг превратился в кровавый хаос. Грохот автоматической пушки совпал с опрокидыванием изображений с камер, ворвавшихся в корабль, к солдат гарнизона. Они теперь демонстрировали часть пола или потолка, или вообще ничего не показывали. А тревожные сигналы телеметрии с их скафандров выдавали сообщения в красном цвете, информируя командиров, что боевые единицы выведены из строя или уничтожены. В аварийном рукаве грохнуло 2 взрыва. Сквозь открытый люк в кольцевой коридор вылетел рой осколков, хлестнувших по противоположной стене, и потянуло дымом, клубами, собирающимся под потолком. Почти одновременно прозвучало несколько глухих ударов о борт станции. «Твои люди облажались, Бурый», — мрачно произнес Седой, и командир гарнизона с удивлением отметил, что в его голосе нет злорадства. Седой просто констатировал факт и просчитывал возможные последствия. И, похоже, мысли об этих последствиях начальника службы охраны сильно не радовали. «Не ссы, Седой. Сейчас мы их. Активировать пулеметную платформу». «Дурак!» — Седой повернулся к Бурому. «Люк закрывай срочно!» «Командный пост!» — опомнился Бурый, которому, как командовавшему операцией, следовало первым об этом подумать. «Закрыть внешний люк! Немедленно!» «Не можем!» В голосе Мицкевича, ответившего вместо дежурного, явно слышалась паника. «Механизм поврежден попаданием снаряда». «У тебя тяжелое оружие есть?» Седому все меньше нравилось происходящее. «Тебе мало платформы с роторным пулеметом? Она даже боевой скафандр прошьет». «Бурый, ты что, не слышал? Замок шлюза разнесло снарядом. Снарядом! Там боевой робот, как минимум. Или ты научился цеплять пушки к пехотной броне?» Ответить Бурый не успел. Из все еще открытого люка скачком вынесся абордажный робот, но шестиногая пулеметная платформа, слегка присев на задние конечности для устойчивости при стрельбе, немедленно открыла шквальный огонь по противнику. От робота полетели искры, его сбило с ног и потащило по коридору, но боеспособность он явно не потерял. «Не берет его твой пулемет, Бурый! Тут ракета нужна!» — процедил сквозь зубы Седой. «Красный, вызывай всех наших в кольцевой коридор! Пусть перекроют выходы вглубь станции! Может, аварийные переборки опустить?» — севшим голосом предложил из командного поста Мицкевич. «У тебя что, броненосец? Они их вынесут на раз-два!» — злобно ответил Седой. «Только станцию покалечим!» «Где ты шляешься, кирпич?» — заорал Бурый. «Я тебя для чего за гранатометом послал?» «Здесь я, Бурый, не гони. Ща накрою его», — ответил боец с трубой противотанкового гранатомета на плече, высовываясь из-за поворота коридора за спинами прячущихся в технической нише начальников. Почти сразу с характерным шипением вдоль коридора рванула ракета, но попасть в хаотически перекатывающегося по полу абордажного робота оказалось не так просто. Тем не менее, взрыв грохнул рядом с целью и внушил Бурому надежду, что опасный противник получил повреждения. «Давай еще одну!» — взревел Бурый, но перезарядить гранатомет кирпич уже не успел. Из люка, где засел экипаж корабля, с коротким интервалом вылетело три гранаты небольшого калибра. Они в разных местах ударились о стену коридора и отскочили в направлении спрятавшихся солдат гарнизона. Взорвались гранаты одновременно. Две из них никого не зацепили, рванув с большим недолетом и лишь осыпав осколками продолжавшую интенсивный огонь пулеметную платформу, не причинив ей никакого вреда. А вот третья долетела до поворота и взорвалась почти за ним. Веер осколков стегнул по броне солдат, но слабые поражающие элементы не смогли пробить композитные щитки боевых скафандров. Тем не менее, гранатометчика сбило с ног. Он выронил свое оружие и потерял драгоценные секунды. «Еще роботы!» — раздался вопль на общей частоте. Из люка появились три невиданных машины на гибких ногах, немедленно открывшие огонь из какого-то мелкокалиберного оружия. К удовлетворению Седова и Бурова пулеметная платформа разделала их на покореженные фрагменты буквально за пару-тройку секунд. Но этим ее успех и ограничился. Абордажный робот успел скачать на ноги и наглядно продемонстрировать солдатам гарнизона, что такое правильный штурм пустотных объектов, накрыв их шквалом пули из наплечного пулемета, просто чтобы не высовывались и не пытались стрелять ракетами. Он сосредоточил огонь автоматической пушки на пулеметной платформе. На полусферической башенке турели заплясали вспышки попаданий. Большинство снарядов уходили в рикошет. Пусть платформу строили не на заводах метрополии, а здесь, на «Индейце-3», но кое-что инженеры колонии все-таки умели, и просто так расковырять их боевую платформу тоже оказалось непросто. Но вот снаряд перебил переднюю ногу пулеметного робота, платформа качнулась, восстанавливая равновесие, и поймала снаряд в слабо защищенное днище. Робота развернуло, и несколько попаданий в бок башни пробили броню. Платформа нашла в себе силы с воем поврежденных приводов развернуть пулемет в сторону врага и дать еще пару очередей, но что-то в системе наведения уже необратимо вышло из строя, и очереди лишь пробороздили стены и пол коридора. А абордажный робот продолжал стрелять, быстро сокращая дистанцию, и через пару секунд так удачно начавший бой пулеметная платформа упала на пол коридора дымящейся грудой обломков. «Отходим быстро!» — отдал единственную разумную в данных обстоятельствах команду Бурый. «Опустить аварийные переборки! Это даст нам немного времени. Нельзя пропускать их командному посту. Мы должны задержать их в радиальных коридорах. Быстро туда всех людей и все гранатометы!» Прямо перед Арнольдом неожиданно упала аварийная переборка, и роботу пришлось остановиться. В принципе, такую преграду он мог преодолеть и сам, но зачем напрягать ресурсы боевой машины, если сзади топчутся в нетерпении роботы техподдержки? Пять резаков, больше дронов просто не поместилось у переборки, препятствие вскрыли за пару минут. Вырезанная часть вывалилась из переборки и с тяжким грохотом рухнула на пол. Практически сразу из коридора за ней вылетело две ракеты, но маячить в открывшемся проеме идиотов не нашлось, и ракета, летевшая вдоль оси коридора, ушла куда-то нам за спины. Второй стрелок, видимо, был сообразительнее, да и боевой опыт явно имел побольше. Выпущенная им ракета аккуратно залетела в дыру в переборке и врезалась в потолок практически над нашими головами. Арнольда качнуло, а нас с сержантом крепко приложило о стену. Бронескафандры смягчили, удары приняли на себя немногочисленные осколки. Видимо, реактивных гранат с осколочными боевыми частями противника не имелось. А при взрыве кумулятивного заряда осколков много не бывает. Зато ракета пробила наружную стену станции, и сейчас отверстие с шипением затягивала аварийная пена. Дважды ударила пушка Арнольда. Использовать ракеты я ему пока запретил, их было всего 6, и я подозревал, что цели для них еще найдутся. Судя по всему, робот ни в кого не попал. Видимо, противник отступил сразу после пуска ракет. Я глянул на остаток боезапаса Арнольда. 30% снарядов к пушке и четверть патронов к пулемету он уже израсходовал. И пока меня это не напрягало, хотя, конечно, все зависело от того, какие еще сюрпризы готовят нам местные вояки. Мы вскрыли еще две аварийные переборки. В последнем случае вражеский гранатометчик попробовал достать нас, выстрелив в разрезаемый нами лист металла, и даже частично преуспел. Кумулятивная струя прожгла металл и ударила в одного из роботов техподдержки, выведя его из строя. Можно ли считать такую трату заряда разумной? Вопрос сложный. Все зависело от того, сколько у противника имелось боезапаса к гранатометам. «Все, командир, сейчас будет радиальный коридор», — услышал я в наушниках голос сержанта. «Если пройдем его, выйдем в центральную часть станции, а там к командному посту можно разными путями пройти. Если нас здесь не остановят, дальше будет легче». Соваться в коридор, уходящий вправо под прямым углом, нам не хотелось совершенно. Там нас определенно ждали, причем не с самыми дружескими намерениями. Когда-то станция Катанга представляла собой центральную сферу, окруженную тороидальной конструкцией, соединенной с центром радиальными коридорами. К окружавшему сферу бублику стыковались внутрисистемные корабли, буксиры и прочая мелочь, поддерживавшие жизнь станции и других сооружений промышленного района. Сейчас треть внешнего кольца и изрядный кусок центральной сферы отсутствовали, выжженные десятком ракетных попаданий при атаке системы Роем. Восстанавливать разрушенную победителя не нашлось ни сил, ни желания, поскольку сам промышленный район практически перестал существовать. А для управления оставшимися крохами вполне хватало и той части станции, которая уцелела при атаке, даже с избытком. Полную разгерметизацию Катанги предотвратили аварийные переборки. Впоследствии их дополнительно укрепили изнутри. И если не считать восстановление из нескольких зенитных точек и постов стационарных сканеров на пострадавшей стороне станции, то этим ремонтные работы и ограничились. В результате вместо 4 коридоров, по которым можно было попасть из внешнего кольца в центральную сферу, осталось только 3. Но все равно меня сильно беспокоила возможность получить удар в спину, если солдаты гарнизона обойдут нас, используя эти проходы. «Линк, отправь по паре своих роботов к выходам из радиальных коридоров», — бросил я в микрофон шлема. «Удержать тех дрона, конечно, никого не смогли бы, но, по крайней мере, предупредили бы нас об опасности. Нам очень не хватало нормальных средств ведения боя в ограниченном пространстве. Прежде всего, я страдал от отсутствия малых беспилотных роботов-разведчиков, способных незаметно залезть в любую вентиляционную или кабельную шахту и вести дистанционное наблюдение за противником. Нам даже было элементарно не выглянуть в проем люка без риска получить пулю, а то и гранату из подствольника. Противник, правда, таких роботов тоже не имел, но не знаю, как они, а я чувствовал себя без этих привычных помощников, как без рук. «Командир, гранаты туда кидать бесполезно», — сержант с сомнением покрутил в руках осколочный боеприпас для подствольника. «Насколько я помню, длина коридора 150 метров. Сидят они, скорее всего, в самом конце, за люком перехода в центральную сферу. Если опять использовать рикошет, не долетит. Да и толку от осколков немного». Времени на размышления у нас не было. Мы и так слишком нагло вломились на станцию. Если дать врагу возможность прийти в себя, нас просто задавят числом, организовав одновременную атаку с разных сторон. Словно подтверждая мои мысли, в коридор из люка вылетела реактивная граната и взорвалась, ударив в противоположную стену. Нас явно хотели задержать, не считаясь с расходом боеприпасов. Осколки простучали по броне, не причинив никому вреда, но еще раз недвусмысленно намекнув, что соваться в коридор не надо. «Сержант, у тебя дымовые гранаты остались?» «С собой только одна». «По моей команде выстрелишь через проем люка в коридор, но, сам понимаешь, не высовываясь. Пусть граната от стен рикошетит, нам не важно, насколько далеко она улетит. Линк, подгони одного робота к люку. Как только встанет дым, гони его вперед со стрельбой и прыжками из стороны в сторону. Чем больше внимания он привлечет, тем лучше. Посмотрим, чем они его встретят. И подготовь сразу второго. Если сюрпризов не будет, он пойдет вслед за первым через пару секунд после того, как того завалят». «Уже делаю. А в чем смысл, командир?» «Опля!» Линк назвал меня командиром. «Это любопытно. Не ожидал от Джангра. Сам все увидишь. Некогда рассказывать. Готовы? Олег, давай дым!» Сержант выстрелил. И пару раз цокнув о стены коридора, граната хлопнула, испустив облако боевого аэрозоля. Дымом эта штука называлась весьма упрощенно. На самом деле в его состав входили металлоорганические соединения, отлично поглощавшие не только излучение видимого спектра, но и значительно ухудшавшие работу сканеров и систем наведения. «Линк!» Робот техподдержки сорвался с места с таким энтузиазмом, что его даже слегка занесло на повороте. Его конструкторы даже в дурном сне не могли представить, что их создание заставит изображать из себя гоночную черепаху. Но Линк справился с управлением, и, нелепо взбрыкнув гибкими конечностями, техдрон вломился в радиальный коридор, откуда навстречу ему сквозь черную кляксу дымовой пробки уже веером летели пули из десятка стволов. Стреляя в ответ из своего пистолетика, робот пронесся через дым и выскочил с другой стороны быстро расширяющейся зоны задымления. Связь с ним тут же пропала, но он продолжал бежать вперед, выполняя последний приказ оператора. Характерное шипение реактивной струи и грохот взрыва поставили точку в стремительном рывке героического механизма джангров. Практически сразу прогремело еще два взрыва. Кто-то из гранатометчиков откровенно промазал, и его граната ударила в стену радиального коридора метрах в 10 от люка. Второй выстрел, видимо, был точнее, но уже первым попаданием робота отбросило к стене, и следующая ракета пролетела мимо, снова вылетев в наш коридор и ударив в многострадальную стену. «Линк, второй пошел!» — крикнул я джангру, поняв, что вражеский огонь стихает, видимо, в силу отсутствия внятных целей. «Гранатометчикам нужно время на перезарядку, пусть всего несколько секунд, но нужно!» Безнаказанная стрельба по небоевым роботам должна была слегка их расслабить, а дымовая завеса давала надежду, что настоящую опасность они заметят не сразу. Второго робота солдаты гарнизона расстреляли как в тире, размазав его по стенам двойным попаданием из гранатометов. Но пока он бежал и изображал из себя мишень, в проем люка тихо шагнул Арнольд, замерев на мгновение, игнорируя цоканье случайных пуль по броне и выпустив подряд две ракеты, вновь спрятался за стеной нашего коридора. Ракеты я приказал ему положить так, чтобы первая взорвалась сразу за входом в центральную часть станции, ударившись в потолок, а вторая там же, но от удара об пол. Грохнуло два последовательных взрыва. Ответная стрельба на какое-то время прекратилась, и Арнольд рванул вперед сквозь облако дыма, ведя вдоль оси коридора огонь на подавление из автоматической пушки и пулемета. Пока мы упражнялись с забегами технодронов, облака дыма затянули уже половину радиального коридора, и его клубы начало выдавливать из люка к нам в кольцевую галерею. Связь стала сбоить. Если я не хотел потерять управление боем, следовало срочно менять позицию. «Линк, оттяни оставшихся роботов ближе к кораблю», — распорядился я. «Сержант, за мной!» Мы нырнули в черное облако и, касаясь руками правой стены, аккуратно побежали вперед. Стрельба там не стихла, но микрофоны шлема доносили в основном хлопки пушек и рокот пулеметов Арнольда. Ответные выстрелы звучали все реже. Хлопнул взрыв гранаты, но наш робот продолжал стрелять, и я не слишком обеспокоился. Вообще говоря, использование абордажных роботов, да еще и в автономном режиме на станциях, населенных людьми, уставом строго запрещалось. Но нет больше ни уставов, ни людей, которые их писали. Так что возникший было на эту тему зуд под моей черепной коробкой тут же и рассосался. Из дыма мы выскочили уже перед самым входом в центральную часть станции. Противника видно не было, по крайней мере, в виде его живых представителей. Зато сразу установилась связь с Арнольдом. Робот бодро доложил, что боезапас исчерпан на две трети, а ракетной пусковой установки у него больше нет. Сорвало прямым попаданием реактивной гранаты. Выжившие солдаты противника отступили вглубь станции, и Арнольд, не имея четких указаний, действовал, исходя из собственного электронно-уставного понимания смысла жизни. Удерживал захваченную позицию, вяло постреливая для профилактики по местам наиболее вероятного появления противника, не давая врагам высовываться. Я сразу же отменил автономный режим и начал ставить Арнольду очередную задачу. Нам предстоял штурм командно-диспетчерского поста, но до него еще нужно было пройти около 200 метров по коридорам центральной части станции.